раптовно кончается вечер, успомином становится день. На мгновенные кропельки вечности разлетается шерох надей. И тады аж до самой раницы мои думки шукают тебе, и межволи губляются у памяти, коли знов починается день. Далекое, далекое, не убачить, не почуть, и знов у тебе далекое, я снить и снить хочу. Спадя ванням, я старанно планую протяг, але мары живуть поза планами, поза межами сенсу життя. Тольки сны поспяваюць за мроями, тольки ночи яны найближей. И здаецца, что здейсніцца с долеють, але знов починается день. Далекое, далекое, не убачить, не почуть, и знову тебе далекое, я снить и снить хочу. ¶¶